драмой и трагедией переговоров. Но вернемся к самому советско-американскому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Без всяких сомнений можно утверждать, что он стал непревзойденной вершиной в области контроля над ядерным оружием. Дело не только в том, что благодаря ему начался масштабный процесс сокращения огромных, совершенно избыточных ядерных потенциалов США и СССР. Этот договор включал беспрецедентные меры по взаимному информированию друг друга о составе и размерах ядерных сил, а также по взаимной проверке. То, что еще недавно выглядело совершенно невозможным, инспекция стратегических вооружений в местах их дислокации, полный обмен телеметрией полета ракет и так далее, стало реальностью. Реальностью стало конкретное сотрудничество военных. Именно СНВ-1 заложил методологическую базу подхода к ядерному разоружению, которые так или иначе использовались в работе над следующими соглашениями. СНВ-1 – чрезвычайно обширный и чрезвычайно сложный документ. Собственно говоря, это совокупность из 8 документов. Это сам договор, состоящий из преамбулы 19 статей и приложения «Согласованные заявления». Меморандум о договоренности об установлении исходных данных, протокол об инспекции и детальности по непрерывному наблюдению и приложении к нему, протокол о процедурах, регулирующих переоборудование или ликвидацию средств, попадающих под действие договора, протокол об уведомлениях, протокол о забрасываемом весе баллистических ракет, протокол о телеметрической информации, приложение к договору, термины и их определения. Общий объем составляет около 700 страниц. В результате его реализации через 7 лет у СССР и США должно было остаться не более 1600 носителей – МБР, БРПЛ и ТБ. На них могло быть развернуто не более 6000 боезарядов. К концу сокращений стороны должны были ограничить суммарный забрасываемый вес развернутых МБР и развернутых БРПЛ таким образом, чтобы он не превышал 3600 тонн, или примерно 50% от уровня суммарного забрасываемого веса развернутых МБР и развернутых БРПЛ СССР по состоянию на 1 сентября 1990 года. Россия должна была сократить 900, 36% своих стратегических носителей и 4271, 41,6% боезарядов, а США 690, 29% носителей и 4563, 43,2% боезарядов. Работая над договором, СССР и США шли на серьезные уступки друг другу. Так Москва отказалась увязывать возможность заключения договора с выполнением договора по ПРО, оговорившись, впрочем, что стороны должны его соблюдать. СССР согласился на то, чтобы потолок на ядерные КРМБ большой дальности не фиксировался в тексте договора по СНВ, а устанавливался путем политически обязывающих взаимных обязательств. Кроме того, советская сторона приняла предложение засчитывать тяжелые бомбардировщики с ядерными вооружениями малой дальности и ядерными бомбами по формуле «один носитель, один заряд». Также было решено учитывать ядерные КРВБ и ТБ по американской методике. СССР отказался от засчета боезарядов на тяжелых бомбардировщиках, оснащенных для ядерных КРВБ большой дальности, по максимальному количеству, для которого реально оснащен тяжелый бомбардировщик. Американцы тоже сделали серьезные уступки. Они, в частности, отказались от своего требования вообще запретить мобильные МБР. США также сняли свое требование о запрещении производства и модернизации тяжелых МБР. При этом США согласились установить предельное количество для КРМБ большой дальности, а также установить дальность 600 км в качестве границы деления КРВБ и КРМБ на ракеты большой и малой дальности. Обязались не базировать СНВ за пределами национальных территорий. Разумеется, это было бы невозможно, если бы на переговорах в Женеве, где сначала прорабатывались предложения возможных развязок, и потом, когда на высшем уровне достигалось согласие, вырабатывался уже конкретный текст, не было очень высокой степени взаимного доверия. Как вспоминает Юрий Назаркин, его знакомство с Ричардом Бертом началось с довольно неприятного инцидента. Дело было во время первой встречи Бейкера и Шеварднадзе в Москве в мае 1989 года. В конце встречи министры предложили недавно утвержденным главам делегаций обсудить практические детали предстоявшего раунда переговоров. «Лишь только мы расселись за столом», — пишет Назаркин, — Берт говорит, «прежде чем мы начнем наши деловые консультации, я хочу передать вам, господин Назаркин, привет от вашего бывшего коллеги Аркадия Шевченко». Речь шла о том самом Шевченко, бывшем советском после и заместителе генерального секретаря ООН, который сбежал в 1978 году в США. Чего угодно, но такого начала я не ожидал, что я и не замедлил высказать Берту, выразив сожаление, что наше знакомство начинается столь неудачным образом. Воспоминания, связанные с холодной войной, могут только осложнить наши переговоры, поэтому давайте не отвлекаться на перебежчиков и предателей и займемся порученным нам делом. Юрий Назаркин о дипломатических буднях и другие истории. Чего бы не хотел достичь Берт, реакцию Назаркина было нетрудно предугадать. Американский дипломат прилюдно передает привет от предателя. Это замедлило, констатирует советский посол, налаживание деловых отношений. Однако они все-таки наладились. Времена все-таки были другие, и даже бестактное напоминание о знакомстве с перебежчиком ненавечно наполняло душу советского дипломата парализующим страхом. И главы делегаций, сопровождаемые заместителями, встречались в Женеве ежедневно. На таких встречах согласовывались планы обеих делегаций на день, устранялись всяческие сложности, шероховатости, возникавшие в отдельных рабочих группах, обсуждались различные проблемы. Если эти проблемы носили технический характер, приглашали на такое обсуждение соответствующих экспертов. Показательно, что то, что за 15 лет до того было на советско-американских переговорах рискованным и драматическим предприятием, вспомним, как Гриневский шел на встречу с коллегами из США, опутанный микрофонами и проводами, в конце 1980-х превратилась в рутинную практику. А печально знаменитая прогулка в лесу Квицинского и Ницце, с момента которой прошло всего-то 7 лет, приобрела широкую известность и символическое значение. В общественном сознании она стала примером того, что ради общего блага можно поставить на кон карьеру и личный успех. Тема прогулки в лесу была весьма популярной среди женевских дипломатов конца 80-х, начала 90-х годов. Назаркин и Берт сделали такие неформальные прогулки регулярными. Выезжали по воскресеньям на машинах в швейцарскую Еру, километров за 20 от Женевы, и карабкались вверх к уютному кафе «Ле Барайет». Там перекусывали, отдыхали, записывали некоторые формулировки, которые удавалось обговорить по дороге, и спускались обратно, к машинам. 2,5-3 часа туда, час отдых, час обратно. Во время этих прогулок в горах было в частности подготовлено заявление Буша и Горбачева о будущих переговорах по стратегическим вооружениям, которые должны были последовать за подписанием договора СНВ-1. Это заявление было сделано на Вашингтонской встрече в Верхах летом 1990 года. Заметим, впрочем, что кое-какие выводы из опыта предшественников Назаркин и Берт сделали. Их всегда сопровождали заместители и помощники. Впрочем, не все выглядело столь радужно. На завершающем этапе переговоров, по мере того, как председатель КГБ Владимир Крючков дрейфовал от Горбачева к консерваторам, кураторы от госбезопасности начали все более настойчиво интересоваться неформальными контактами советских дипломатов с американскими коллегами. «Я стал ощущать, что встречи в узком составе с руководителем американской делегации привлекают к себе внимание, причем явно неблагоприятное для меня. Я старался расширять состав встреч за чашкой кофе». Кроме того, располагался за одним и тем же столом, чтобы не создавать дополнительных технических сложностей нашим спецслужбам, если они установят подслушивание. Отказ же от таких встреч грозил затянуть переговоры, так как они играли роль дирижера. Стоило по тем или иным причинам пропустить 2-3 встречи, и на переговорах начинались сбои. Конечно, работать стало значительно труднее, вспоминает Назаркин. Впрочем, возможность неформального, дружеского общения дипломатов к тому времени стала уже важнейшим элементом переговоров. И дело, конечно, не только и не столько в том, что в ходе неофициальных контактов главы делегаций могли решать практические проблемы, которые не изложишь языком официальных представлений. Переговоры очень продвигали неформальные размышления вслух, как это случалось при беседах Добрынина и Киссинджера. Подобные беседы, пишет Назаркин, переговорной практике представляют собой определенный риск, поскольку недобросовестный собеседник может в дальнейшем ради выторговывания уступок другой стороны ссылаться на допущенные в ходе неофициальной беседы отклонения от официальной позиции, как на обещание эту позицию изменить. Однако без такого зондажа порой бывает невозможно выбраться из тупика и нащупать решение спорного вопроса. Подобные неофициальные беседы помогают обоим собеседникам подготовить предложение в своей столице о таком изменении позиций, которое ведет к их сближению. И добавляет, начальство хоть и поощряет подобные действия, но само держится от них в стороне, чтобы в случае прокола можно было бы легко дезавуировать переговорщика. Примером успеха таких неформальных контактов была выработка уже упомянутого совместного заявления двух президентов о будущих переговорах по стратегическим вооружениям, которые должны были последовать за подписанием договора СНВ-1. Это заявление было сделано на Вашингтонской встрече в Верхах летом 1990 года. Идея появилась еще в Вайоминге. Такое заявление имело бы вполне конкретный практический смысл. Оно обеспечивало бы непрерывность переговорного процесса. Кроме того, оно могло бы облегчить процесс ратификации будущего договора. Оно позволяло парировать обвинения в том, что что-то не решено или решено не так в договоре. Заявление должно было показать, что если в договоре что-то не так, то все это будет исправлено в ходе последующих переговоров. Однако ни Назаркину, ни Берту не удалось получить официальных инструкций о разработке заявления. «Мои московские начальники сказали мне, что официальные инструкции, в то время они должны были проходить утверждение в Политбюро, могут быть мне даны только после того, как я представлю возможный текст такого заявления». В аналогичной ситуации оказался и Берт, поэтому условились вести подготовку проекта заявления в ходе прогулок. Такие контакты велись неофициально, исключительно на основе взаимного доверия. И вдруг оказалось, что совместное заявление остро необходимо. По мере того, как уменьшалась надежда подписать СНВ-1 летом 1990 года в ходе саммита в Вашингтоне, росла потребность в совместном заявлении. Неофициальные наработки дипломатов оказались весьма кстати. Однако не следует думать, что переговоры представляли собой приятные интеллектуальные игры, сопровождавшиеся обедами-ужинами в дорогих ресторанах. Напряжение переговорщиков было огромным. Не случайно тот же Берт сорвался и уволился из Госдепа буквально за несколько месяцев до завершения переговоров. Переговоры по ядерному разоружению сыграли, несомненно, свою роль в трагической судьбе маршала Сергея Хромеева. Его появление в роли главного переговорщика советской стороны в Рейкьявике, как мы помним, произвело фурор в американской делегации. Вместо дипломатов, которые были обречены прятать за долгими философскими рассуждениями то, что их не допускали до совсекретных данных о предмете переговоров, за столом переговоров сидел рациональный, прямой человек, обладавший всей полнотой информации о советских вооруженных силах. Более того, он был явно наделен правом принятия предварительных решений и не был настроен тянуть время на переговорах. Он был интересен своим американским собеседникам, которые, если и общались с советскими военными, то исключительно с офицерами ГРУ. Несомненно, он произвел впечатление на Джорджа Шульца, который признается, что по дороге из Рейкьявика размышлял, почему Хромеев извинился за неудачу на саммите. Госсекретарь с искренним уважением вспоминает, что говорил Хромеев, которого посадили за стол Шульца на ужине во время визита Горбачева в Вашингтон в 1987 году. «Я маршал Советского Союза, у меня много наград, но до сих пор я ничем так не гордился, как тем, что воевал сержантом под Ленинградом. Моя страна в беде, и я вместе с Михаилом Сергеевичем воюю, чтобы спасти ее. Вот почему мы приняли такое одностороннее соглашение, как РСМД, и хотим наладить с вами отношения. Мы хотим перестроиться и стать частью современного мира. Мы не можем продолжать оставаться в изоляции». Шульц пишет, что был просто ошеломлен сравнением Горбачевской перестройки с битвой за Ленинград. Главное, госсекретарь и маршал вполне доверяли друг другу. «Когда я узнал, что Хромеев будет в советской делегации, я понял, что Советы готовы принять окончательное решение», описывает Шульц встречу с Шеварднадзе, когда готовился договор РСМД. Советский военачальник позже даже гостил пару дней в Стэнфорде у вышедшего в отставку Шульца. Хромеев был вполне симпатичен и Ницце. «Я нашел маршала Хромеева сложным, хорошо информированным переговорщиком с ясным умом. Верю, что в темные ранние утренние часы, когда, как правило, шли переговоры, примечание Александра Гольца, в наших отношениях возникли взаимное уважение и восхищение, что редкость в аналах американо-советских переговоров. Он был жестким и волевым, но он пытался договориться. Всегда приятно работать с кем-то, кто обладает ясным умом», вспоминал американский дипломат. Отдельно надо сказать о настоящей дружбе, которая возникла между Сергеем Хромеевым и Уильямом Кроу, председателем Комитета начальников штабов США, 1985-89. Одним из неожиданных последствий советско-американских переговоров стали прямые контакты между военачальниками двух стран. Начало было положено, когда Кроу пригласил Хромеева посетить Пентагон во время саммита 1987 года. Потом Хромеев дважды побывал в США с визитами. Один раз по приглашению Кроу, второй, чтобы выступить в Конгрессе. Американский адмирал побывал с ответным визитом в Советском Союзе. Военачальники провели немало часов в весьма откровенных разговорах, где помимо военных проблем обсуждалось все, от истории до организации сельского хозяйства. И случилось то, что еще несколько лет назад было невозможно представить. Два высших военных, которые всю жизнь готовились воевать друг с другом, подружились. Адмирал Уильям Крау, так в книге «Воспоминания Хромеева», примечание Александра Гольца, умный, осторожный, рассудительный военный руководитель. Его взгляд на военно-политическую обстановку в мире не затуманен открытой недоброжелательностью к Советскому Союзу. Он искренне готов разбираться, что это за страна Советский Союз и чего можно от него в современных условиях ожидать. В то же время он верный сын США и защитник их государственных интересов. Однако ему принадлежит добрая половина вклада в улучшение отношений между США и СССР по военной линии. Лично мне он нравится как честный, прямой партнер. Адмирал Крау – неагрессивный человек. Сергей Хромеев, Георгий Корниенко, глазами маршала и дипломата. Критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. Адмирал Кроу нашел пронзительные слова в статье памяти Хромеева после его трагической гибели. «Маршал Советского Союза Сергей Федорович Хромеев был моим другом. Его смерть на прошлой неделе от собственной руки была трагедией, которая отражает конвульсии, терзающие Советский Союз. Он был коммунистом, патриотом и солдатом, и я думаю, в таком порядке он мог бы перечислить свои характеристики. Вся его жизнь прошла на службе Родине и партии». Этим словам «коммунист, патриот, солдат» суждено было стать эпитафией Хромееву. Они выбиты на его могиле. Как видим, самые точные слова о советском маршале сказал американский адмирал. Обнаружив себя в 1986-1991 годах в центре международной политики и уважительного внимания со стороны американцев, маршал с явным удовольствием окунулся в новую для себя деятельность. То, как он описывает свои визиты в США, общение с высокопоставленными американцами, разительно отличается по тону от того, как он раздраженно характеризует происходившее в СССР. Вот он рассказывает о том, как накануне визита в комитет начальников штабов, вместо детального обсуждения военных вопросов, к чему маршал тщательно готовился, Кроу неожиданно попросил осветить в ходе встречи с членами комитета 19-ю партийную конференцию. Поскольку такого поворота в деле я действительно не ожидал, пришлось значительную часть ночи посвятить подготовке этой необычной информации комитету начальников штабов США. Меня беспокоило, насколько я смогу доходчиво изложить руководство вооруженных сил США такой внутриполитический, даже внутрипартийный материал. Как мне показалось, информация об итогах 19-й партконференции у начальников штабов вызвала интерес. Маршал даже пошутил, что эта информация является выполнением партийного поручения, обязанности маршала как члена ЦК КПСС по разъяснению комитету начальников штабов США решений партийного форума. С таким же удовольствием Хромеев повествует, как он готовился к выступлению в Конгрессе и как он выступал. В приглашении была сформулирована и тема выступления – позиция Советского Союза на 90-е годы в области национальной безопасности. «Получив разрешение Горбачева на такой доклад в США, я начал подготовку», – вспоминает Хромеев. «Это было непростое дело. С подобным докладом наше военное руководство у себя-то в Советском Союзе в открытой аудитории не выступало, а мне предстоял доклад в Конгрессе США. Было известно, что в Конгрессе сам доклад – это не основное. Главное – ответы на вопросы и дискуссия, которая возникает после доклада. Причем конгрессмены к постановке вопросов по содержанию доклада не только сами тщательно готовятся, но им помогают в этом специалисты частных фирм и государственных ведомств. Они своих военных руководителей порой ставят на слушаниях в трудное положение, а по отношению ко мне, наверное, постараются особо. Мне пришлось тщательно обобщить всю несекретную информацию о наших вооруженных силах. Вариант доклада был разослан в Генеральный штаб и другие ведомства с просьбой дать по нему замечания и предложения. С учетом замечаний он был отработан окончательно. В течение часа я сделал доклад, а затем в течение 3,5 часов отвечал на вопросы конгрессменов. Мне пришлось нелегко. Нужно сказать, что конгрессмены, соблюдая формально вежливость и такт, это они умеют. В попытках добиться от меня конкретных ответов на поставленные вопросы не церемонились. Подробно расспросили о советском военном бюджете на 1989 год, о производстве вооружений и боевой техники в СССР, о разногласиях на переговорах СССР и США по ядерным, а между организацией Варшавского договора и НАТО по обычным вооружениям, о перестройке в нашей стране, о забастовках, об обострении межнациональных отношений. Вопросы ставились конкретно, в лоб, остро. Таким же образом приходилось и отвечать. Словом, такие слушания являются для докладчика в комитетах Конгресса хорошей школой. У меня создалось впечатление, что в конечном счете я вышел из этой передряги без больших потерь. Советский маршал в Конгрессе США. Уже само по себе это было триумфом. Да и сам Сергей Хромеев, похоже, не подкачал. Частые поездки в Америку, общение с представителями тамошней элиты меняли, похоже, представление Маршалла об устройстве окружающего мира. Чего стоит, например, такое откровение? «Я понял, что капиталист-бизнесмен далеко не такая уж отрицательная фигура, как я считал до визитов в США, и в частности до этой беседы. С ликвидацией предпринимателей и предпринимательства в нашем обществе некоторые необходимые для народа сферы деятельности, торговля, сфера обслуживания и удовлетворение ежедневных нужд людей мы наладить так и не смогли». Конечно, сейчас эти революционные выводы выглядят забавно. Но автор прекрасно помнит, как в 1990 году впервые в жизни сам оказался в США. В качестве корреспондента «Красной звезды» я сопровождал делегацию Комитета по обороне Верховного Совета СССР. Это была элита элит. Всемирно известные генеральные конструкторы, военачальники, организаторы ВПК. В составе делегации был и заводдела ЦК по оборонной промышленности. В большинстве своем дальше Болгарии они раньше не выезжали, а коммунизм, наше светлое будущее с изобилием товаров народного потребления, видели, по откровенному признанию одного из них, только в магазинах Duty Free при остановке в ирландском аэропорту Шеннон при перелете на Кубу. Эти люди знали практически все о военной технике потенциального противника, но возможность взять еду по выбору на шведском столе за завтраком в отеле повергала их в шок. Генерал, который в СССР ворочил миллиардами рублей, как ребенок радовался полученной на халяву бейсболке, но при этом считал нужным вести среди меня разъяснительную работу. «Ты думаешь, почему они так хорошо живут? Да они весь мир обобрали. Все члены делегации, это были, повторю, умнейшие люди из армии и ВПК, мучительно пытались хоть как-то свести реальность, вдруг открывшуюся их глазам, с коммунистической догмой, в которую многие из них предпочитали верить. Подозреваю, что такую же ломку переживал и маршал Ахрамеев. И, может быть, пережил бы ее, но помешали дисциплина и порядочность. Воспитанный в правилах абсолютного подчинения партийному руководству, он и помыслить не мог, чтобы ослушаться генерального секретаря. Думаю, что особой доблестью он считал выполнение приказов, с которыми не был согласен. И этими качествами воспользовался Горбачев, который знал о широком уважении Ахрамеева в армии. Опираясь на авторитет дисциплинированного маршала, генсек смог заставить генералитет согласиться с такими положениями договоров, которые в ином случае были бы попросту отвергнуты. По сути дела, он стал жертвой той тактики, с помощью которой Горбачев боролся со своими политическими противниками, пробивая лбами соратников и советников бреши в завалах старого мышления. В конце 1988 года Ахрамеев попытался уйти, подав в отставку с должности начальника генштаба, но он был нужен Горбачеву, и тот предложил ему стать своим военным советником. Кто знает, если бы Сергей Федорович проявил твердость, сказал «нет» генсеку, устоял бы перед соблазном новой высокой должности, может быть, он спокойно дожил бы до глубокой старости. Но не сложилось. Опираясь на его авторитет, Горбачев последовательно, преодолевая возражения военных, шел к заключению так нужных ему и стране соглашений с США и НАТО. А участие Ахрамеева, чья глубокая порядочность была известна в армии, играло до поры до времени роль громоотвода. Так, во время встречи Горбачева и Буша в Кэмп-Дэвиде летом 1990 года генсек неожиданно поручил маршалу вести запись переговоров президентов один на один. Понятно, что такая работа требует специфических навыков и знаний, коими Сергей Федорович при всех его достоинствах, конечно, не обладал. Разумеется, смысл присутствия Ахрамеева не заключался в том, чтобы он вел запись беседы. Я не обсуждал это с Горбачевым специально, но, думаю, он хотел присутствия кого-то, кому бы верили консерваторы и военные. Кого-то, кто мог подтвердить, ничего неправильного, ни капитуляции, ни распродажи в ходе этих частных обсуждений не происходило, справедливо отмечает Павел Палащенко. Но каждая новая уступка американцам подрывала авторитет Ахрамеева среди высших военных. К тому же на две его святыни, армию и партию, обрушился девятый вал несправедливой, как считал маршал, критики. Он метался, чувствовал себя неуверенно. В условиях жесткого прессинга совершал ошибки, вроде описанной выше истории за счетом тяжелых бомбардировщиков и КРВБ. При этом в Вашингтоне пришла новая администрация, члены которой никаких сантиментов к маршалу не испытывали. Бейкер вспоминал как личное оскорбление то, что в апреле 1990 года Ахрамеев отозвал назад обещание, которое Шеварднадзе дал двумя месяцами ранее. Американцы видели в этом, и окружение советского министра активно их в этом поддерживало, давление военных, что, думаю, далеко не всегда соответствовало действительности. Просто так было проще объяснить собственные косяки. Я был уверен, что ничего не будет решено, пока Горбачев не избавится от маршала Охромеева, который играл все более возрастающую и контрпродуктивную роль в переговорах по контролю над вооружениями», — предельно откровенно писал Бейкер. Под грузом всех этих обстоятельств менялся и сам маршал. Охромеев жаловался любому, кто хотел его выслушать, что американцы добиваются превосходства над советами, что они выигрывают слишком много, и что он устал от того, что американцы всегда добиваются всего, чего хотят. Он говорил адмиралу Кроу, что он сам и его друзья военные потеряли иллюзии относительно политики Горбачева и ее результатов. Не думал, что гласность обернется таким недовольством советских людей. Для него нет оснований. Это просто означает, что наши люди недостаточно зрелы и дисциплинированы. Майкл Р. Бешлос и Строуп Телбот at the highest levels. The inside story of the end of the Cold War. Хотя его изображают консерватором, он не был твердолобым фанатиком, считал адмирал Кроу. Он хотел перемен в советском обществе, но, может быть, они шли слишком быстро для него. Джексон Роберт Л. August 16, 1999. The Los Angeles Times. Retrieved August 30, 2009. Действительно, СНВ-1 можно сравнить с Великой революцией. Революцией, которая принесла гигантскую пользу, но привела к человеческим жертвам.